Глава 17. Зои лежала на кровати в мотеле с мокрыми после душа волосами, в трусах и мешковатой футболке с названием какой-то неизвестной ей рок-группы. Футболка принадлежала Андрее, а та, скорее всего, позаимствовала ее у какого-нибудь из своих бостонских бойфрендов. Зато в ней было уютно. А Зои сейчас особенно нуждалась в уюте. Они уехали вскоре после появления криминалистов. Тейтум, усталый и расстроенный, настоял, что поведет машину сам, и Зои не стала спорить. Мотель располагался удобно поблизости от отделения полиции. По дороге оба молчали. Едва Зои вошла в номер и захлопнула за собой дверь, как на нее нахлынули образы и ощущения минувшего дня, которые на людях удавалось прятать за стеной отчуждения. Можно было выйти из номера и попробовать чем-нибудь отвлечься, однако Зои знала, что это приведет лишь к ночным кошмарам. Ее сознанию нужно переработать увиденное, и лучше сделать это сейчас, готовой ко всему. Все дело в мертвом теле. Пока Зои его не видела, можно было рассуждать отвлеченно, строить разные теории. Но изуродованный, раздутый труп слил все возможные реальности в одну. Николь Медина похитили, заколотили в ящик и похоронили живьем. У Зои был особый дар. Она понимала, как мыслят убийцы, умела влезть в шкуру маньяка, понять, как он думает и чего хочет. Но этот дар имел свою цену. Столь же ясно и четко, и обычно без всякого собственного желания, Зои удавалось представить себя на месте жертвы, почти что пережить с ней вместе последние часы. В случае с Николь не пришлось даже напрягать воображение. Впервые Бентли на самом деле видела страдания жертвы своими глазами. И представлять, что ощущала Николь в эти кошмарные минуты, было так же естественно, как дышать. В ящике темно, непроглядная тьма. Стоит пошевелиться, натыкаешься на стенку. Воздух пыльный, затхлый. Охваченная ужасом, ты начинаешь биться и метаться в своей тюрьме, и от этого все сильнее задыхаешься. Однажды еще ребенком Зои побывала вместе с семьей в Лурейских пещерах. В составе большой экскурсионной группы она бродила вдоль каменных стен, светила фонариком на высокие своды и была вполне довольна жизнью. А потом, когда нужно было пробраться через узкий тоннель, одна женщина впереди нее застряла. Остальная группа начала напирать сзади, еще не понимая, что проход перекрыт. Люди толкали, теснили, стискивали Зои. Казалось, стены вокруг сжимаются, бежать некуда, выхода нет, и вдруг стало трудно дышать. Андрей за спиной подтолкнула ее, и Зои потребовалась вся сила воли, чтобы не пнуть сестру в ответ. С тех пор она избегала пещер и тоннелей, и даже в тесной кабине лифта ей порой становилось неуютно. Зои лежала на кровати и думала о том, каково быть запертой во тьме глубоко под землей. Стук сердца громом отдается в ушах, и воздух вырывается из груди короткими паническими толчками.